Глава 17. Так как Мэгги жила по соседству с участком Олмстеда, Эдди попросил папу подвести их к ней, сказав, что они хотят посмотреть вместе фильм. Папа глянул на них с подозрением, что было понятно, ведь всего несколько минут назад они устроили целую сцену из-за маминой ручки, но спорить не стал. Эдди знал, что мама обязательно сядет за рукопись, и вместо того, чтобы убеждать ее, какая это плохая идея, он просто забрал кулон с собой, ничего ей не сказав. Ему хотелось верить, что она не сильно рассердится, когда он вернется. Если он вообще вернется. Поездка по холмам прошла без неожиданностей. Дорога опускалась и поднималась, извивалась и поворачивала. И с каждым спуском и подъемом Эдди все больше нервничал. Его мучило чувство вины. Если бы он так не увлекся творчеством Натаниэля Олмстеда, возможно, мама не зациклилась бы так на идее написать что-то свое. Но Эдди уговаривал себя, что кулон, попав кому-то в руки, все равно рано или поздно привел бы этого человека к вратам, тем более писателя в поисках вдохновения, вроде Натаниэля Олмстеда или мамы. Опасность представлял кулон, и в каком-то смысле он жил своей жизнью. Эдди почти чувствовал, как он вибрирует на дне рюкзака. Кулон безудержно тянуло к вратам, и в нем было нечто, вынуждающее людей исполнять его волю. Папа высадил их в начале подъездной дороги. Помахав ему, ребята подождали, пока красные огни универсала не скроются за поворотом, после чего поднялись к дому Мэгги и устроились за столом в углу кухни. «Что возьмем с собой?» — спросила она. «У меня в рюкзаке молоток и кулон», — ответил Эдди. «Но нам точно не помешают фонарики». «Согласна». Мэгги поднялась и открыла шкафчик под раковиной. «Кажется, папа держит их здесь». Она положила на стол два пластмассовых фонарика. «Отлично!» — сказал Харрис. «Они нам понадобятся против стражей. Но что, если нам встретятся, другие чудовища Натаниэля?» «Думаю, нам стоит составить список потусторонних существ из его книг», — предложил Эдди, «и вспомнить, как персонажи с ними справлялись. Надеюсь, у тебя найдется все необходимое, Мэгги». «Я тоже надеюсь», — отозвалась она. Несколько минут спустя список был готов. Колокольчики против Вендиго, стеклянные шарики против плачущих духов, степлер против навязчивых теней, таймер для варки яиц против песочных зыбучников, куриные кости против озерных собак и много чего еще. «Мы не знаем. Возможно, кое-кто из этих чудовищ уже покинул леса вокруг Гейтсвида», — заметил Эдди. «Но, по крайней мере, этот список уже неплохое начало». «Пора на охоту!» — провозгласил Харрис, поднимаясь из-за стола. «Тсс!» — шикнула Мэгги. «Мои родители наверху, скорее всего, смотрят телек. Нельзя, чтобы они что-то заподозрили и начали задавать вопросы. Если они увидят, как я опять ухожу из дома, они точно захотят узнать, куда я намылилась. И предлог, что мы идем к Харрису смотреть фильм, не пройдет. Поищем внизу. Что найдем, с тем и пойдем». Они тихо обыскали все шкафчики, холодильник, буфет и сервант в гостиной. Под конец рюкзак Эдди стал ощутимо тяжелее, но он забросил его за спину и набрал полную грудь воздуха. «Готовы?» — тихо спросила Мэгги, когда они выскользнули на крыльцо. «Готовы!» — ответили Эдди и Харрис. Они спустились до дороги и свернули к участку Натаниэля Олмстеда. Из-за расступившихся облаков выглянула полная луна, и внезапно впереди на темном голом склоне показался дом, будто еще одна луна посреди еще одного неба. Ребята раздвинули закрывающую дыру в заборе лозы и вскоре уже стояли в начале длинной ленты подъездной дороги. Подсвечивая себе фонариками, они начали долгий подъем. Харрис смотрел строго вперед. Мэгги вглядывалась в лес по бокам, а Эдди постоянно оборачивался. Так у них был шанс не оказаться застигнутыми врасплох. Лунный свет был таким ярким, что можно было обойтись без фонариков, но они не стали их выключать, остерегаясь затаившихся за деревьями стражей. Эдди старательно избегал смотреть на дом, почти уверенный, что увидит в окне второго этажа старушечье лицо. Обойдя его, ребята после секундного колебания начали спуск к фруктовому саду. Перебираясь через небольшой скалистый гребень, Эдди не мог отделаться от мысли о высоких фигурах в сплетенных из теней мантиях. Он как раз остановился на выступе голой породы, когда с ветки неподалеку вспорхнула птица, и Эдди сам едва не улетел головой вниз на камни. Перед глазами замелькали жуткие видения. Озерные собаки, гремлин и то существо, которое папа сбил месяц назад. И Эдди спросил себя, а стоит ли так рисковать? Но затем он представил, что будет, если женщина в черном окажется в этом мире, и вопрос отпал сам собой. Стараясь ступать как можно тише, он спустился вслед за Харрисом и Мэгги с выступа, и в этот момент весь лес впереди будто содрогнулся. Деревья сегодня выглядели иначе и намного страшнее. Их силуэты будто стали больше, а ветки искривились. По ковру из опавших листьев словно пробегала рябь, как от волн. Но стоило Эдди опустить взгляд, все замирало. Из-за листвы лунный свет казался зеленоватым. Эдди подозревал, что это лишь иллюзия, навеянная женщиной в черном, чтобы их напугать, но выглядело все очень реально. Вдруг кроны у них над головами зашелестели, и на землю, как град, посыпались листья и сучки. Трое друзей резко остановились. Эдди запрокинул голову, но не увидел ничего, кроме черных ветвей на фоне звездного неба. Харрис с круглыми, как блюдца, глазами указал на его рюкзак и прошептал: «Колокольчики». Эдди медленно расстегнул молнию. Колокольчики лежали под пакетом с остатками жареной курицы из холодильника Мэгги. Когда он потянул за нить, они зазвенели. В темноте звук показался особенно громким. Эдди привязал их к поясу, чтобы колокольчики позвякивали при каждом шаге. «А это не привлечет к нам внимания?» – забеспокоилась Мэгги. «Может быть. Но лучше так, чем взлететь к небу в объятиях Вендиго. Ты так не думаешь? Помнишь учительницу, которую нашли?» «Если он наблюдает за нами с деревьев», — перебил Эдди, — «колокольчики его спугнут, поэтому мы и взяли их с собой». Мэгги зажмурилась и потрясла головой, прогоняя жуткий образ. Они пошли дальше. Несколько минут спустя Харрис выбросил в сторону руку, останавливая Мэгги и Эдди. Слева, в футах в 20 от них, Эдди уловил среди деревьев какое-то движение. Харрис навел туда луч фонарика, высветив бледные лица. «А вот и они», — прошептал он. «Держите их на свету». Стражи следили за ними из-за деревьев, загнанные лунным светом в глубокие тени. Их белые головы напоминали воздушные гелевые шары на ниточках, привязанных к земле. Эдди смотрел на них, пока Мэгги и Харрис медленно вели его по лесу. Он шагал осторожно, боясь запнуться о кусты. Наконец, похожие на черепа лица скрылись из виду. Но он все равно продолжал светить фонариком себе за спину, чтобы существа за ними не последовали. Затем Харрис опять остановился. «Мы на месте». Впереди сияла подсвеченная луной статуя девочки, протягивающая им свой каменный фолиант. Ее неподвижные волосы отражали зеленое сияние, окутавшее лес. Она казалась такой невинной, словно не имела ни малейшего представления о мире за пределами этой поляны. Совсем как Эдди до переезда в Гейтсвит. Ему почти стало стыдно за свои намерения, но он напомнил себе, что это всего лишь кусок камня. Они вступили на поляну. На дереве рядом чирикнула птица. Ей ответила другая, и Эдди услышал хлопанье крыльев. Он оглянулся, очень надеясь, что не увидит бледные лица и растянутые в угрожающих ухмылках красные губы. Но позади них не было ничего, кроме теней и света. Харрис пошел через поляну, но вдруг остановился, так что Эдди едва не врезался ему в плечо. Мэгги встала рядом с ним. До статуи оставались считанные шаги. Дрожа, Эдди опустил на землю рюкзак и достал молоток. Его тяжесть в руке обнадеживала. В лунном свете тускло блеснули зубцы на одном конце. Все происходило так стремительно. Еще несколько секунд, и всему этому придет конец. Но Эдди и шагу сделать не успел, как ночной лес застонал, и тени резко удлинились. Он глянул за спину статуи вниз по склону, ведущему к безымянному озеру. Во мраке парили несколько пар красных огоньков, но Эдди знал, что то были не светлячки, а глаза поднявшихся из воды собак. По всей границе поляны их загоралось все больше и больше под аккомпанемент нарастающего рычания. Ему вторило тихое шуршание, пронзительное шипение, шорох вспахивающих землю когтей. В темноте их было не рассмотреть, но Эдди легко мог представить всевозможных чудовищ из книги Натаниэля Олмстеда, наступающих на них из чащи. «Скорее!» — зашептал он. «Куриные кости в моем рюкзаке!» Мэгги опустилась на колени и достала из сумки пакет. «Что мне с ними делать?» «Брось их им!» — подсказал Харрис. Мэгги развернула пакет, замахнулась и изо всех сил забросила кости в лес. И тут же светящиеся глаза потухли, и воздух затрясся от отчаянного топота и царапания, которые сменились лаем и рычанием дерущихся за угощение собак. Но надолго их это не отвлечет. Эдди достал из рюкзака и бросил Харрису степлер, а Мэгги — мешочек со стеклянными шариками. Харрис немедленно наклонился и принялся щелкать на протянувшиеся от краев поляны тени, будто на полном серьезе надеялся пригвоздить их к земле. «На всякий случай», — бормотал он, — «вдруг сработает». «А что мне с этим делать?» — спросила Мэгги, высыпав в ладонь шарики. «Просто брось их на землю», — ответил Харрис. «Если в этом лесу есть плачущие духи, это поможет». Мэгги перевернула ладони, шарики запрыгали по каменистой почве вокруг их ног и покатились к краю поляны, переливаясь в зеленоватом свете луны. Мэгги, ахнув, торопливо отпрыгнула с их пути. Шарики скрылись в траве. Прошло несколько секунд, и темноту разрезал душераздирающий мучительный вой. Именно таким Эдди представлял его себе, когда читал роман «Призрак» в особняке поэта. Мэгги и Харрис переглянулись и посмотрели на Эдди. Говорить ничего не пришлось, все трое одновременно кивнули, придя к единому негласному пониманию. Сейчас они были в безопасности, но надолго ли? Кто знает, какие еще порождения кошмаров наблюдают за ними? Эдди развернулся к статуе, замахнулся молотком и, закрыв глаза, ударил по углу каменной книги. Но молоток неожиданно отскочил от него, как от резины. Эдди поспешил открыть глаза, и у него похолодело в животе. «Ничего не произошло!» Он глянул на друзей, лица которых испуганно вытянулись. «Может, еще раз?» — предложил Харрис. Судя по голосу, он не особо верил в исход, но Эдди все равно был благодарен ему за оптимизм. Эдди снова занес молоток, в этот раз нацелившись на складку струящегося платья. И снова молоток едва не выпрыгнул у него из рук при малейшем касании, да так резво, что Эдди сам с трудом удержался на ногах. Попятившись от статуи, Эдди в расстройстве бросил бесполезный инструмент на землю. «И что теперь? У нас мало времени, эти чудовища скоро вернутся». «Давай я попробую», — вызвался Харрис. Эдди кивнул, хотя знал, что это бесполезно. Как и рукописи Натаниэля, статую тоже нельзя было повредить. Понятно, почему она не рассыпалась за целую вечность своего существования. Он подобрал молоток, лежащий рядом с пьедесталом, и его взгляд скользнул по высеченным на нем чудовищам. Волосатым монстрам, драконам, сфинксам и прочим тварям. Конечно, они и в прошлый, их визит на поляну привлекли его внимание, но теперь, вооруженный добытыми за последние недели знаниями, он увидел в них нечто новое. «Погодите, ребят!» Эдди оглянулся на друзей. Наклонившись, он провел пальцами по тонкой резьбе. На краю сознания крутилось смутное воспоминание что-то из загадочной рукописи. Шумно вдохнув, он отшатнулся и бухнулся задом на землю. «Что такое?» — бросилась к нему Мэгги. Эдди сел на колени. От мысли, что он, похоже, нашел решение, голова кружилась. Он достал из рюкзака тетрадь, куда переписал расшифрованный текст загадочной рукописи и начал лихорадочно перелистывать страницы. Нужный отрывок был где-то в середине, про то время, когда Натаниэль в Румынии узнал легенду о ключе. «Эдди, что ты делаешь?» — спросил Харрис. Наконец он нашел нужную страницу и, поднеся тетрадь к лицу, зачитал. «Когда какому-то существу запрещалось входить в Эдем, архангел ключом высекал на пьедесталах его образ, как свидетельство его порочности. Смотрите, ребят!» — Эдди указал на вырезанные в камне изображения. «Это все те существа, которых архангел не пустил в Эдем. Он высек их ключом на пьедесталах, чтобы всегда помнить о запрете». Он поднял глаза на Мэгги и Харриса, но на их лицах читалось недоумение. «Ключ — это кулон!» «По легенде, ключом можно высекать на камне!» Харрис и Мэгги одновременно ахнули. «И если им можно резать камень, — продолжил Эдди, — возможно, только им можно уничтожить врата. Видимо, когда Натаниэль Олмстед отправлялся через врата сразиться с женщиной в черном, он не догадывался, что у него в руках уже было то самое оружие, которым ее можно победить. «Скорее, достань кулон! — поторопил Харрис. — Проверим, правда ли это!» Эдди сунул руку в рюкзак. Но тот внезапно задрожал и заерзал, будто в него забрались крысы. На маленьком кармашке впереди моргнула пара блестящих черных глазок-бусинок. Зубчики молнии впились в кожу, сомкнувшись вокруг запястья, и Эдди завопил во всю мощь легких. Рухнув на землю рядом со статуей, он принялся пихать и пинать рюкзак, пока тот не превратился в смятую кучу из грязного нейлона. «Что с тобой такое, Эдди?» — возмутился Харрис. «Достань кулон!» «Но он...» Забормотал Эдди, не отрывая глаз от неподвижного рюкзака, но сколько ни всматривался, зубастый рот и глазки исчезли. Осталась лишь обычная молния и логотип. «Ожил?» «Что значит ожил?» — изумилась Мэгги. «Он меня укусил!» Эдди боялся отвести от рюкзака взгляд. Вдруг он только прикидывается мертвым. Подняв руку, Эдди осмотрел рукав, но на ткани не было ни дырочки. Если подумать, боли тоже не было. «Вы что, не видели?» «Нет», — — ответил Харрис. «Я не смотрел. Я тут вроде как немного занят». Эдди обернулся. Харрис и Мэгги светили фонариками на бледные лица, проступившие из теней по краю поляны. Стражи снова их нашли. «Скорее, Эдди!» — воскликнула Мэгги. И тут Эдди услышал другой голос. Низкий и тягучий, как темный сладкий сироп. «Почему ты желаешь мне зла, Эдди?» Он ахнул, сообразив, наконец, почему ему привиделось нападение рюкзака. Это была иллюзия. Женщина в черном наблюдала за ним из-за завесы между мирами. Она хотела его остановить. Эдди метнулся к рюкзаку, бормоча. «Это все понарошку, это все понарошку, это все понарошку». Стараясь не смотреть на молнию, он сделал глубокий вдох и сунул руку внутрь. Несколько секунд поисков, и пальцы нащупали холодный металл. Но стоило ему выдернуть кулон за цепочку, как рюкзак опять заерзал, и Эдди инстинктивно пнул его в сторону и вскочил. Его взгляд притянула резьба на пьедестале. Чудовища словно стали крупнее, на них проступили мельчайшие детали. У дракона по обеим сторонам пасти выросли усы, как у кота. На крыльях сфинкса можно было различить каждое перышко. Несколько волосатых монстров, казалось, уставились на Эдди глазами, полными кипящей ярости. Эдди осторожно сместился вперед, и образы зашевелились. Они принялись извиваться и толкаться, будто им внезапно стало тесно на пьедестале. А в следующую секунду они осыпались с него и покатились по земле. Эдди в ужасе смотрел на встающих на лапы маленьких каменных созданий. Его первой мыслью было бежать, но он себя остановил, прошептав: «Наверняка это тоже иллюзия». Но все равно ему пришлось стиснуть челюсти, чтобы не закричать, когда крошечные чудовища облепили его ноги. Дракон опустил голову и зарычал на его шнурки. Эдди обмотал цепочку от кулона вокруг запястья и, подняв ногу, угрожающе занес подошву кроссовки над каменными существами. Но шагнуть не успел. Чудовища разом прыгнули на него. Эдди с визгом отпрянул в сторону, готовый к боли. Но когда ничего не почувствовал, открыл глаза. На земле вокруг его ног никого не было. Чудовища исчезли. «Аргх!» — прошипел Эдди сквозь зубы. «Я уже не знаю, что происходит на самом деле, а что нет». «Не думай!» — отозвалась из-за спины Мэгги. «Просто делай, Эдди!» Эдди глянул туда. Друзья продолжали сдерживать стражей. Бледные существа разинули рты, похожие на черные провалы, и фонарики в руках Мэгги и Харриса заметно дрожали. «Не хочешь поменяться местами?» — предложил Харрис. «Нет». Мотнув головой, прошептал Эдди, четко осознавая, что если не сделает это сам, то никогда уже спокойно не сомкнет глаз. Он развернулся к статуе и, собрав волю в кулак, шагнул к ней. В тот же миг из-за каменной девочки поднялась темная масса. Женщина в черном любовно обвела шею статуи руками. Ее жуткий рот растянулся в гротескной улыбке. Взгляд ее глаз, подобных двум безднам, впился в грудь Эдди, и он едва не отпрянул от отвращения. Она была в шаге от того, чтобы перейти в этот мир, и Эдди кожей чувствовал ее леденящее кожу присутствие. Ее губы не шевелились, но ее голос зазвучал у него в голове, щекоча мозг, как тонкий усик дыма от едва тлеющего пламени. «У меня много друзей, Эдди. Мои дети, ты уже кое с кем из них познакомился, я права? Ты тоже будешь моим другом, дитя. Послушай меня, исполни мое желание. И когда я пройду через врата, что бы ты ни попросил, все будет твоим». Эдди хотел ответить, но слова застряли в горле. «Все, что я не попрошу, а чего я хочу?» — подумал он. «Что она могла ему дать?» В ответ на этот невысказанный вопрос его вдруг будто подбросило в воздух. Оглянувшись по сторонам, он обнаружил себя в школьной столовой, сидящим на плечах двух игроков в американский футбол. Вокруг собралась вся школа. Учителя широко улыбались ему. Самые красивые чирлидерши скандировали его имя. Гремела торжественная музыка. Эдди сидел на золотом троне в бескрайнем зале с гигантскими мраморными колоннами. Все свободное пространство было заставлено огромными блюдами со всевозможными явствами. Сочные фрукты, жареные шматы деликатесного мяса, десерты, покрытые таким густым слоем взбитых сливок, что и не догадываешься, что под ним. От густого сладкого запаха кружилась голова, у него потекли слюнки. Эдди летел над зелеными полями. Ветер хлестал по лицу, спину грело солнце. Посмотрев вверх, он увидел у себя за спиной странные, будто вылепленные из облаков крылья. Он вернулся в безымянный лес. Холодный, как лед, кулон в руке вибрировал. «Все, что не попросишь», — повторила женщина. Он глянул на Харриса и Мэгги, своих первых настоящих друзей, остолбеневших при виде появившейся позади статуи женщины. Но фонарики они не опустили, продолжая сдерживать столпившихся на границе поляны стражей. Харрис стоял слева от него с выражением непоколебимой отваги на лице. Глаза Мэгги, стоящие справа, сияли стальной решимостью. Ему вспомнился их с Мэгги разговор в начале учебного года. Она тогда сказала ему: «Кому вообще нужны эти эпичные сказки о добре и зле? Таких битв и в реальной жизни хватает». «Бах!» — и нацелила ему в голову палец. Сделала вид, будто стреляет. Наконец ему стало ясно, что она имела в виду. Каждый день... Каждым принятым решением он боролся за то, что считал правильным, как сейчас. «Мне ничего от тебя не надо», — мысленно обратился Эдди к женщине. «У меня уже есть все, что мне нужно». Сжав серебряный кулон в кулаке, он шагнул к статуе. Женщина воспарила над ним, как сама ночь. Он сделал еще шаг, и поляну окутала тьма. Эдди поднял голову. Искривленное в бессильной злобе лицо женщины закрыло луну. Он опустил взгляд и, посмотрев в глаза каменной девочки, прочел в них позволение. Женщина вдруг вытянула к нему руки, черные, как пролившийся из котла деготь. Эдди невольно поморщился, но ее костлявые пальцы прошли через его тело насквозь, не задев. Она не могла ему навредить, по крайней мере, пока. Он прыгнул вперед, замахнулся, заколебавшись лишь на миг, и то лишь для того, чтобы удобнее перехватить ключ, и воткнул его в грудь статуи. Череп Эдди едва не разорвало от истошного воя женщины. Кулон вошел в камень, как ключ в замок. Стало тихо, будто и не было шипения, рычания и скрежета когтей. Эдди посмотрел по сторонам. Кроме них троих вокруг никого не было. Земля задрожала. Камушки вокруг ног Эдди запрыгали, как песок на барабанах. От того места, куда воткнулся кулон, по поверхности статуи побежали трещины. Недолго думая, Эдди изо всех сил надавил на него ладонью, вдавливая глубже в камень. Трещины расширились, покрыв не только грудь, но и гипсовые одежды девочки. Вскоре уже ее всю, включая книгу в руках, рассекали темные линии. А затем она начала осыпаться. Эдди отпрыгнул и отбежал к Харрису и Мэгги. Они смотрели, как от статуи один за другим откалываются маленькие кусочки. В какой-то момент обрушение приостановилось, словно давая девочке сделать последний вздох, а в следующий миг она обернулась облаком каменной пыли. Подувший со стороны озера ветерок подхватил его, а когда он затих, ничто на поляне не напоминало о случившемся, кроме поблескивающего в лунном свете кулона на земле. Харрис, Эдди и Мэгги еще какое-то время завороженно смотрели на него. Затем Эдди подошел, подобрал кулон и сунул в рюкзак. Послышался крик, но такой тихий, что невозможно было понять, откуда он доносится. Сверху, снизу, спереди или сзади. Эдди откуда-то знал, что это кричит женщина в черном, проклиная его из-за навеки запечатанных врат. Но никто из них не мог разобрать ни слова. И вскоре голос стих. Эдди с облегчением выдохнул. «Ты в порядке?» — спросила Мэгги, заправив волосы за уши. «Вроде да». «Это было так круто! Молодчина, Эдди!» — воскликнул Харрис. Эдди окинул взглядом лес вокруг. Собаки, стражи и прочие чудовища, что могли скрываться в его тенях, исчезли.